Верное наблюдение, доктор Шарт. Предположительный перевод названия места «Последняя цитадель». Я еще раз окинул взглядом мрачную станцию. Интерфейс постоянно держал на ней фокус приближения. Черно-синюю громаду было отлично видно на фоне светло-коричневого газового гиганта. Совершенно не тянет на оплот обороны. Даже как-то мелко на фоне той планеты с верфью, которую откопали Кирин. Не будем спешить с выводами. Горизонт будет участвовать в абордаже. По ситуации, мы можем повторить фокус с буксиром обезвреженных кораблей для обмана идентификации свой-чужой. Но совершенно не ясно, насколько много на станции дроидов. Мне откровенно не нравилось растущее число нестыковок. Вскоре эсминец старших потерял способность отстреливаться и корабли продолжили сближение. Удивительно, но станция оказалась практически гражданским объектом. Только немного точечной обороны. Прежде чем лезть к ней, сначала весь наш флот перелетел к звезде на случай, если появление тяжелых кораблей там повлечет дополнительную реакцию. Ее не последовало, хотя мы обнаружили еще немного дронов со сдохшими РСТ. Наверное, москиты где-то заправлялись, раз уж поймали нашего разведчика, ведь держать РСТ активным столько времени не могли. Но когда их потревожили, должны были перейти в режим полной готовности абсолютно все. Там же, около звезды, нашли и обломки малого человеческого корабля. Интересно, что бы сейчас сказал Максим. Сканировщику тоже нравилось искать в космосе необычные места. Но кто знает, сколько еще в Млечном Пути звезд, около которых дежурят машины, выполняющие бессмысленный приказ сбивать всех неопознанных. Чтобы не оставлять под боком дронов, их всех методично обезвредили, а после разделились и облетели систему. Нашлась каменистая планета со следами крайне агрессивной горной добычи, огромные кратеры и буквально разрезанные горные массивы было видно из космоса невооруженным взглядом. Если они добывали полезные ископаемые, значит имели производственные комплексы, заключил очевидное Ян. Анна, а есть у старших что-то вроде наших автономных застройщиков? Он припомнил прыгающие станции. Причем не те, что везут людей и оборудование для подготовки места и сборки конструкций. Есть особый тип, который несет в себе перерабатывающие комплексы, литейные и химические производства. Само собой, они не всесильны и производят только простые компоненты. Однако такой мобильный завод позволяет произвести все тяжелые конструкции из местных материалов, минуя подготовительный этап строительства стационарных фабрик. Стальные конструкции, композиты, даже проводку и трубопроводы делают на месте, минимизировав внешние поставки. Анна вздохнула, в голосе слышалась некая мечтательность, предвкушение открытий. Мы все еще знаем очень мало, наверняка были, но все же старшим далеко до технологий, описанных нашими фантастами. У них нет нанитных сборщиков, которые могут на коленке собрать из чистого ресурса плазменную пушку. Неужели тут был дрейфующий промышленный флот, и они не могли уволочь эту станцию? «Эрик, я пойду с вами в первых рядах», — заявила Аура. «Это не обсуждается». Не стал с ней спорить. «Хочет рисковать. Кто я такой, чтобы ее останавливать? Да и незачем мне вставать на пути ее тяги к неизведанному». Вскоре мы закончили проверку системы, не найдя ничего опасного. И Эйнштейн приблизился к станции. Само собой, сразу развернулся носом к пустоте, чтобы при опасности не тратить время. Операция затягивалась, пилоты устали. Зато толпа десантников, которых Окси прихватила с собой, уже заждалась. Впрочем, с разведывательной группой мы не пошли. Я Ауре пообещал в первых рядах, а это не обязательно самый авангард. Схема сближения уже была отработана. Буксираж класса приволок целый корвет, на который залезли и оперативно перерубили питание РСТ. Само собой, у всех пришедших сюда была специальная подготовка и помощи ученых не требовалось. К этому корвету прикрепились микробуксиры класса К и несколько малых ДК. Подлетели без проблем и первым делом выбросили наружу дронов с лазерами, которые подпиливали основания торчавших турелей. Правда, те оживали и сбивали железок, но дальше агрессия не шла. Турели по корабельным меркам мелкие, но посылать одну из искр пока опасались. Говорит первая штурмовая группа, мы вырезали створки шлюза. Входим внутрь. А вот и первая волна десанта, подлетевшая сразу к центральной ромбовидной структуре. Это не штурм дредноута, который прет к флоту, торопиться некуда. Поэтому действовали аккуратно. Последняя цитадель, верно, у меня намечалась догадка. Наверняка у Анны тоже, но пока мы держали их при себе. Глава 12. Технологическая жемчужина. Увы, камерами десантников я не видел, зато слышал их оперативные отчеты. Они подлетели к шлюзу между лучами, видимо, для внешней стыковки небольших транспортов. Даже мне все еще приходилось напоминать себе, что двери в высоту 4 метра – это не стыковочный порт кораблей класса К, а именно пассажирский шлюз. Противников не обнаружено. Расширяем проход и устанавливаем тяжелое оружие. Десантники использовали стационарные турели с питанием от ДК, прикрепившегося на корпусе около шлюза. Через несколько минут ситуация немного изменилась. Обнаружено движение, приближаются дроиды инженерного типа, бабочки. Использовать дуговые гранаты. Ага, на них напали мелкие летающие дроны, два кольцевых гравидвижка с дополнительными ускорителями и корпус с мелкой пушкой или даже взрывчаткой. Понятное дело, послали далеко не всех и при угрозе их жизням десантники отступят. Но до того момента они могут перемалывать силы обороны прямо около входа. Могли бы вообще использовать манок из передатчика опознавания ксеносов, но мы не знаем, как отреагирует станция. По крайней мере, она не заминирована. Сложно было бы что-то сделать в таком случае. Все пришедшие дроиды уничтожены. Странно, сопротивление совсем незначительное. Большая часть была не боевыми моделями. Запускаем разведывательных дронов. Еще немного ожидания. Небольшие аппараты исследовали все пространство, пока не утыкались в закрытые переборки. Противников не обнаружено, оборонительных турелей нет. Задействуем дополнительные силы, решил Вавилов. Первостепенная задача – найти центр управления и аккуратно отключить управляющий интеллект. «Мы участвуем», – заявила Анна. «Хорошо, вам будет выделено дополнительное сопровождение. Другой научный персонал пока не будет задействован». «Ну да, сопровождение, чтобы следить». Чернов уже намекнул, Вавилов не в курсе, и для него мы чужаки. Причем с огромным багажом знаний и удивительно большим числом древних модулей. В общем, мы вернулись на небосвод. Марсий Николай оставил следить за кораблем. Зато взял Арнея рвущегося в бой Руслана. Анна отказалась лезть в ту махину сверхтяжелого штурмового скафандра, уступив право Яну. Второй-то остался на горизонте. Я же влез в черный штурмовой скаф с дополнительными лазерами и усиленными прыжковым модулем. Не слишком тяжелый, чтобы быть недвижимой мишенью. Броня из легких композитов, но если что выдержит пару попаданий больших пушек. В руки взял лазер старших, чтобы точными ударами выбивать уязвимые места. «А может, скаф ксеноса?» – спросил Юра. «Валяй, только это все равно что, будучи сексуальной девушкой, голышом зайти в душ к заключенным на тюремной станции». Старый приятель присвистнул. «Настолько агрессивно реагируют?» – спрашиваешь. Фигурально, дроидам красная пелена застилает глаза, даже бросают стандартные зоны обороны, хотя это если подать сигнал маяка. «Так, Ганс, подкинешь нас и будешь ждать». Он вздохнул, но не стал спорить. Нашлись любители пострелять. Вскоре мы оказались около вскрытых дверей. Вокруг висели ДК, от которых шли толстые кабели, их силовые установки питали стационарные щиты и тяжелые турели. Сюда же подлетел Никс, микрокорабль класса К, который принадлежал корпусу РУХ, то есть команде Кейна. Хотя внешне он был похож на обычный тяжелый орбитальный флайер, кирпич со срезанными углами и скошенным носом, разве что находящиеся по бокам двигатели больше обычного. И вот из-за отъехавшей боковой двери показалось серо-оранжевое чудовище, по размеру крупнее моего штурмового, но несколько меньше сверхтяжелого Яна. Особую модель ярко выделял огромный наспинный модуль с торчавшими из-за плеч соплами и даже небольшими воздушными стабилизаторами. Нечто похожее у оставшихся на ремонте Шани. Однако у тех дроидов просто мощные прыжковые двигатели. «Кейн, ты не говорил, что у тебя есть вингер, а на черта ты его сюда взял?» Система опознавания передавала, кто сейчас внутри. Очень специфичный скафандр, обычно используемый при планетарном штурме. В нем встроен гравидвижек достаточного уровня для непрерывного полета. Правда, штука эта массивная и смещает центр тяжести вверх и назад за спину настолько, что без противовеса солдаты нередко ходят слегка наклонившись вперед. При этом в тесных пространствах коридоров обычных кораблей полетный модуль ничего не даст, потому что у него самый мощный экзоскелет. Теперь он поднял с пола колоссально здоровую рельсовую винтовку. Магнитар или наши стрелковые комплексы на ее фоне вообще не покажутся большими. Метра два длиной, очень массивный корпус. Само собой, работает от крупных энергоячеек. Кейн на импульсе движков перепрыгнул из Никса сразу к нам в шлюз. Мы идем уничтожать дроидов старших, а не отстреливать танки. Зато одного выстрела точно хватит, заявил он таким тоном, что его любовь к большим пушкам стала для меня очевидным фактом. «Ос, не скучай, он не пойдет», — уточнил я. «Ему Света запрещает», — Кейн хохотнул. «Ой, на правду не обижаются. Хм, ладно, давай, идти надо». Наемник окинул взглядом нашу компашку. «Дроидов с собой мы не брали, но выглядели внушительно. Особенно он оценил гиганта Яна и пушки в руках у многих из нас. Слушайте, вы где их достали, и сколько стоят? А ведь мы далеко не все взяли оружие старших, раскопали по ходу дела. Ладно, держись за спинами, чтобы не сломали эту дуру». «Это Nexus K401?» – спросил Руслан. «Кто бы сомневался, опознал визуально. А да, хоть кто-то узнал сразу», – хмыкнул Кейн. «200 кило чистой мощи, делают лучшие рельсы в Альянсе. Пушки-то лет 60», – заметил Руслан. «Современные процентов на 30 легче, но их попробуй достать. Кстати, я ее модернизировал. Смотри, они стали болтать о пушках, пришлось попросить уйти на отдельный канал. Группа собралась, и мы выдвинулись в предполагаемом направлении к центру управления. Должен же он быть где-то в недрах. Гравитация действовала, стандартные для старших 82% от земной. Это особенно было удобно в том плане, что за нами летели гравиплатформы с запасом тяжелого оружия, резаками и ретрансляторами радиосвязи. Дроиды и десантники в белых штурмовых скафах топали рядом. «Навевает прямо не лучшие воспоминания», – проворчал я, – «как когда дредноут штурмовали. Интересно, как дела у шерифа? Должен все еще сидеть на станции», – ответила Дарья. «И 2,5 недель не прошло. Может быть, все еще празднуют успешный рейд. Движение. Переборка перед нами открылась. За ней показалась группа дроидов. Сверкнули лазерные лучи, полетели плазменные снаряды. Ходули с пушкой на спине снесло моментально. Одного гуманоидного пробило насквозь, а затем и стену вдали. Дроидов хватило секунд на 10. Я повернулся к Вингеру вместе с половиной группы. «Кейн, а давай-ка ты положишь куда-нибудь эту дуру. Ты так скорее станцию поломаешь». «Мистер Эрнер, вы используете избыточно мощное оружие», подтвердил один из десантников с позывным «Викинг». Тот вздохнул, но все же убрал его на гравиплатформу и принял запасное оружие. Мы двинулись к закрывшейся переборке. Сразу резать не стали. Анна подключилась к консоли при помощи массивного устройства с кучей проводов и долгое время копалась. Солдаты уже начали настаивать просто распилить дверь, но она наконец отодвинулась. «Так лучше. Смотрите, какой толщины эта переборка. Сколько вы ее резать будете? Лучше сломаем приводы, берите резаки». И опять золотцы строят десантников. Тем не менее в этот раз они подчинились. Станция была почти пустой. Мы методично перемалывали дроидов, а порой просто ходили по пустым пространствам. Развилок было мало, большая часть дверей вела в помещение с массивным оборудованием. Иногда, в комнаты для стоянки дронов или склады. И это были самые целые помещения старших, что я видел. Черные стены с синими прожилками уже особо не давили, но возникло странное ощущение. Мы как будто на недоделанном уровне симулятора. Дизайнеры проложили коридоры, не добавив деталей, фактуры и разбросанных всюду предметов, просто одинаковые исполинские коридоры. Впрочем, вскоре мы вышли к массивной установке, вдоль которой дрон полетел без помех, описав многокилометровый круг. Неровная стена со множеством выпирающих модулей и внешних подключений возвышалась на 200 метров. Тепловые датчики показывали неравномерный нагрев и фиксировали пробивающиеся магнитные поля. Анна нервно выдохнула, голос сквозил восхищением. «Это охренительно большой термоядерный реактор кольцевой конструкции. Как он за такой период не исчерпал топливо?» – спросил Викинг. «Значит, есть дроны, летающие к газовому гиганту и извлекающие водород. К нам они не вылетели, поскольку не подключены к системе обороны. И, полагаю, реактор сейчас на холостом ходу. Маш, что думаешь?» Имя Аура прижилось, да и зеленоволосая охотно на него отзывалась и не возражала. «Но при чужих мы все же пользовались вполне обычным настоящим. Не могу определить тип станции. Генератор их топлива, тогда почему его не взяли с собой при эвакуации? С технологиями старших установить здесь двигатели и РСТ было плевым делом. Что за внешние модули вокруг? Скорее, станции требуется бездна энергии, а ограничения на размер не было. Нет смысла снабжать стационарную систему более дорогим топливом для компактных реакторов. Думаю, если генератор здесь, нам либо выше, либо ниже. Очень вряд ли центр управления дальше. Мы нашли пандус, ведущий наверх, бродили там около часа. Кейн устал, включил левитатор и курсировал под потолком. Мы поднимались на гравиплатформах. Их даже пришлось отправить на подзарядку, пока мы исследовали уровень выше. Не угадали. Мы наткнулись на еще один такой же реактор, разве что поменьше радиусом и отключенный. Искомая нашла группа, ушедшая далеко вниз, мимо третьего гигареактора, который легко бы запитал дредноут. Мы туда чуть ли не бежали. Пришлось спуститься вниз аж на 1,5 километра. Наконец перед нами предстала комната с множеством компьютерных блоков и пьедесталом с управляющим интеллектом. Стены помещения буквально состояли из чего-то явно компьютерного толка. От пола до потолка поднималось аж 8 колонн, тоже состоявших из мигающих лампочек и защитных кожухов явно ценного оборудования. «Отлично, отойдите, я отключу интеллект». Анна оттеснила всех. «Вавилов, скажи своим людям, чтобы дали пройти». Адмирал ответил на вызов. «Миссис Шарт, дальше справятся наши люди. Скоро к вам прибудет группа наших ученых. ПФФ не доверяет нам», проворчала Дарья. «А я думала, что мы доверяем друг другу. Он делит личные и деловые отношения», вздохнул я, похлопав по плечу Анну. «И подпускать к управляющему интеллекту не будет. Одно дело, какие-то исследования железок, другое, ключевая часть подобной штуки». Кейн все осматривался и порывался взлететь, но ему запретили совершать резкие движения, и вообще попросили большую часть народа выйти в коридор. Впрочем, тут была консоль, правда, пока она была заблокирована. Через 10 минут к нам на гравиплатформе прилетела группа ученых, в том числе профессор Сильвер, Хорвиц и Тимур. Мелкая долго копалась, но в итоге отключила ядро интеллекта, блок размером с большой кулак, вставила его в принесенное устройство и подключилась к нему проводом. Консоль переключила режим. «Анна!» — воскликнула Аура, обогнув десантников. Этот символ означает автономный режим работы. На огромных экранах, смотреть на которые приходилось задрав голову, начали появляться хитрые плетеные символы. Ученые как раз притащили с собой лесенки, чтобы добраться до немногочисленных кнопок и сенсорных интерфейсов. Мы ждали минут 10, прежде чем Мира Сильвер снова пошевелилась. Это займет много времени, но интеллект отзывается. Перевезем его в лабораторию. «Так для чего эта станция?» – спросил я. «И тебе не требуется помощь тех, у кого нейросети образца Кирин. Они заточены на работу с такими штуками в режиме ускорения. У нас есть необходимые специалисты. Впрочем, само собой мы позовем Анну при необходимости. О назначении пока сложно сказать, но мы получаем список модулей». Переводчики немного ошиблись. «Это не последняя цитадель», – заключила Анна. «Это путь к последней цитадели. Такая технология кое-где упоминалась. Это генератор червоточины». Я присвистнул. «Крутую штуку мы нашли. Миссис Шарт, это нечто вроде врат ассоциаций?» – спросил один из ученых. «Нет, не совсем». Анна цокнула и начала ходить туда-сюда. «Как бы сказать, это не та теоретическая червоточина, которая складывает две точки пространства. Он создает тоннель через подпространство, но как бы через нижние слои. Мы летаем на самой границе с нормальным космосом, врата прокладывают через те же слои, а эта штука создает эффект Каха Питермана». Голос становился все возбужденней. «Какой эффект?» – спросила Сильвер. Аура вовсе попыталась остановить блуждание Анны, и ее прямо в скафе обняли. Так назвали то, что произошло с Эриком и остальным флотом при проходе через нестабильные врата. «Эффект Шарда звучало бы лучше», – заметила Дарья. «Согласна. Но Эрик тогда копался в инопланетных кишках, а я упустила момент», – засмеялась Анна. «Полеты на экстремально дальние дистанции, десяток тысяч световых лет за раз, прицельно, создав точку выхода на том конце, с очень высоким коэффициентом сжатия пространства. Мы обязаны получить эту технологию», — сказал Вавилов. Восторг Анны оборвался так же резко. «Нет, мы обязаны ее уничтожить». «Что?» Все, кто не потеряли дар речи, те задали этот вопрос. Потом вопросы посыпались наперебой, пока системной командой всех в коммуникационной сети этого канала не заткнул адмирал. Я вывел на визор окно с именами включенных в активный канал. На всех, кроме Анны, Чернова и говорящего Вавилова появился запрет говорить. «Прекратить балаган. Анна, какого демона вы только что сказали? Посмотрите на пространство вокруг станции. Неужели не изучали данные, как давно запускалась эта станция? Сколько столетий прошло? Это моя догадка, но даю 90%, что она истина. Каждое использование червоточины приводит к катастрофическим последствиям. Полагаю, в особенности в точке входа. Простите за пафос, но она буквально разрывает реальность, кромсает, проделывая в ней огромную дыру в глубины иного измерения. Я не сомневаюсь, что эта технология – наследие того, что получили от скользящих. Повисла пауза, уверен, многие ученые тут были солидарны. Умер и просто иная специальность. Теперь раздался голос Тимура, правда просто включившего рацию для находящихся рядом, а СКАФ ее ловил автоматически. Но, Анна, как мы можем, с такой технологией реально достичь иных галактик, да сначала звездных скоплений вблизи Млечного Пути, их великое множество, но мы просто не можем до них добраться через тысячи световых лет пустоты. Это стратегическое оружие, одновременно с этим заметил Чернов. Вы серьезно, пусть лучше гибнет пространство и приходит недовольный скользящий, или, мать его, те, на кого нельзя смотреть, это догадка, но, ее перебил Вавилов. Попрошу все наемные силы покинуть комплекс, дальнейшей зачисткой займутся наши люди. Ты серьезно, я не собираюсь тут все уничтожать, но... «Миссис Шарт, это не в вашей компетенции», — сухим, мрачным голосом ответил адмирал и вовсе ушел с канала. «Видимо, обсуждать находку с офицерским составом и черновым неразумно», — цокнул я. «К сожалению, меня уже не слышали. Анна, пошли, мы ничего им не докажем». Десантники задвигались, пушки само собой не наставляли, но расступились, открыв коридор к дверям. Как бы намекали, приказ вы слышали, уверены, что вы не будете делать глупости. «Придурок», — бросила она раздраженно, тоже включив локальную передачу. «Хорвиц, хоть вы ему объясните». Высокого ученого трудного было не узнать. Он, заложив руки за спину, стоял около Миры. «Боюсь, это не в нашей компетенции, миссис Шарт. Не забывайте, мы, не наемники, которые решают все здесь и сейчас. Проведите исследование, приведите доказательную базу, все теории проанализируют. Сейчас важнее то, зачем старшие использовали подобное, если оно в теории столь опасно? Сбежали из галактики, предположила Аура. Собрали мигрирующий флот и отправились к одному из звездных скоплений. С тех пор там и сидят, в некоторых десятки и сотни тысяч звезд. Полно пространства для жизни. Это же чисто вопрос дальности. Бросили остатки флота машин разваливаться от времени, зная, что они не способны на репликацию. Пожалуйста, покиньте помещение, напомнил Викинг. Пришлось брать Анну под руку. У меня было четкое ощущение, что она сейчас на кого-нибудь бросится. Да, нас решили просто прогнать от такого открытия и конвоировали к точке входа. По пути нам было, что обсудить. Хотя в сущности мы перемалывали воду. Киин забрал свою пушку и, попрощавшись, улетел на Никсе, а мы загрузились в трюм Скальда. Едва оказались в атмосфере, Анна сняла шлем. Лицо на 100% выражало то, что она думает. Вот Аура была немного расстроена тем, что не удалось еще поглазеть на станцию и сразу узнать, как можно больше. Впрочем, вместе с тем, в глазах горел огонь жажды знаний. Мы сели в ангаре, она ушла к Ранину, чтобы переставить его наружу. Те, кто гонял по космосу, тоже вернулись в ангары. Люди устали и вместе с тем уже получили новости. Там улетело два разведчика большой дальности, сообщила с мостика Вероника, из тех, на которых можно долго летать, но одна из моделей странная, думаю, беспилотный. Послали назад просьбу прислать еще больше людей и кораблей. Находка оказалась еще важнее, чем они думали. Причем не пожалели для верности отправить двух курьеров, я задумчиво цокнул. Пока уединюсь, нужно пообщаться со своим вторым я. Анна ночью перестала удовлетворять, плохая шутка, прости, Ян поднял руки. Когда я на него посмотрел, или он все же клонировал себя на Иштаре, тихо шепнула Марси, наклонившись к его уху. Им лишь бы шутить. Впрочем, я такой же, но пока что уединился в каюте. Анна прибежала за мной, написал Чернову невинный вопрос о том, что он думает о ситуации. Тот в ответ вышел на связь прямо со своего мостика. «Шарт, поймите нас правильно, но теперь миссия приобретает значимость иного уровня. Раньше мы думали, что летим к разрушенной верфи, последнему оплоту их цивилизации. Очень важно, но не слишком уникально. Хотите устроить катастрофу, наплевать на слова скользящего, пнуть дракона под зад и посмотреть, что произойдет? Боже, нельзя быть настолько». Анна прервалась, когда я положил руку на ее плечо. «Сдерживайся, еще ничего не произошло», — попросил я. «Вдох-выдох, а ты не веди себя так спокойно. Смотрел бы с тем же безразличным видом, как кто-то стучит кувалдой по плазменной торпеде. Анна». Пришлось повысить голос, она дернулась и опустила голову. «Прости, надо успокоиться», и правда, она покинула каюту. Я с извиняющимся лицом посмотрел на Чернова, сделавшего вид, что ничего не произошло. Капитан, Анна лишь боится неосторожных поступков. В любом случае, мы готовы оказать помощь в тех исследованиях, к которым нас допустят. И, знаете, если будете запускать эту штуку, мы ни в коем случае не останемся в секторе даже под угрозой разрыва договора. Чернов согласился с моим требованием. Я нашел Анну, нервно поедающую мороженое прямо из пластикового контейнера. Обнял и погладил по голове. Она успокоилась и извинилась за свое поведение. «Недель через пять тут будет не протолкнуться», — заметил Ян. «Знаете, зато быстрее освободимся. Оплата фиксированная, для нас это выгодно. Надо хотя бы заняться сбитыми кораблями», — проворчала Анна. «И нет, не думаю, что старшие смогли сбежать в звездное скопление около галактики. Они бы уже отстроились и вернулись». Аура не согласилась. «Это догадки, не имеющие под собой фактов. Нужно узнать, что произошло в момент перехода. Выяснить, куда он вел». Экспедиция окончательно перестала быть скучной. Полевая научная станция в коридорах генератора червоточин. Охраны на станции оказалось удивительно мало и с отключением интеллекта разведку прекратили, чтобы не доламывать ценных дроидов. Методы захвата Кирин переняли, а значит вскоре они перестанут представлять опасность. Тем более оставшиеся находились в своих секторах. Общие планы также уже получили прямо из системы, которая без главного управляющего интеллекта превратилась в набор автономных модулей. Внутри основной ромбовидной структуры значительную часть пространства занимали три уровня громадных кольцевых реакторов. К тому же, как оказалось, каждый из них буквально имел четыре слоя. Внутри большого реактора стоял еще один поменьше радиусом. Приблизительная суммарная мощность поражала. Подобная электростанция могла бы полностью обеспечить энергией густонаселенный платиновый мир, причем расположенный далеко от звезды, холодный. Остальное пространство занимали в основном топливные баки и конденсаторы. В нижней части расположились доки и управляющие системы. Тут и там имелись вспомогательные склады. Нашелся даже уцелевший генератор особого топлива старших на основе антиматерии. Окружавшие пирамиду треугольные башни и верхняя часть целиком были отданы непосредственно под ключевое оборудование. Для ученых оперативно развернули жилой модуль со всем необходимым для длительного нахождения на станции. В отдельной секции сразу разместился специалист, который готовился к задаче подчинения интеллекта по методам Кирин. «Профессор Марцинкевич, стало ли что-то известно об улетевших отсюда?» – спросил Хорвиц, изучающий общие данные. Пожилая женщина, говорившая с коллегами-ксенолингвистами, недовольно посмотрела на научного руководителя экспедиции. «Джаред, дело пойдет намного быстрее, если вы перестанете нас отвлекать и не торопите события. Пусть за прошедшие месяцы мы колоссально продвинулись в дешифровке языка старших, но это все еще трудная задача. Но мы кое-что выяснили. Две ближайшие даты – тревога и активация. Они произошли почти за наш год до послания потомкам». Так назвали сообщение, которое целиком перевел скользящий. «Анна права», – добавила Мира, сидевшая за ноутбуком у небольшого столика. Голопроекторы создали вокруг нее стены голограмм. Одним глазом она наблюдала за ходом взлома, но по большей части строила гравитационные модели системы. Рыжие волосы после шлема спутались, была заметна усталость из-за активного использования нейрочипа. «Профессор Сильвер», — Джаред прошел к ней, — «мы обнаружили астероиды, идущие курсом медленного падения на газовый гигант. Я построила модель системы. Раньше тут был еще один спутник». Она нажала на кнопку. Результат симуляции создал анимацию разрушения планеты при неизвестных обстоятельствах. «Сильвер, вы занимаетесь не тем, что сейчас нужно. К тому же мы не знаем, что привело к распаду. Например, там могла быть важная база, на которой заложили ядерную бомбу. Это опасная технология», — повторила девушка, чуть сжавшись под взглядом старика. «Эти вопросы вне нашей компетенции. Займитесь подготовкой вашего органического ядра интеллекта к взаимодействию с компьютерами». Профессор вздохнула. «Мне понадобится помощь Шарда. Созданные структуры быстро начинают деградировать из-за внутренних конфликтов. Он просто наемник. Я бы вообще не подпускал его к таким технологиям. Отнюдь. Вы с ним не работали, знаю, что вас заботит получение премии Корриса. Не стоит переживать, никто не станет красть ваши разработки». Хорвиц с явным недовольством посмотрел на Миру. Вопрос систем взаимодействия был важным. То, что сделали Кирин, работало весьма неэффективно и в значительной мере полагалось на понимание родных протоколов взаимодействия старших и настройку на определенный интерфейс. Требовалось же найти универсальный ключ. В разговор вмешался Чернов, наблюдавший за работой издалека. Он включил внутренние динамики. Профессор Сильвер может с сопровождением взойти на борт небосвода. Уверен, они предоставят вычислительные мощности для моделирования. Это не та система, для изучения которой необходима высшая секретность. Хорвиц, напоминаю о необходимости непрерывно следить за термоядерным реактором. Древние машины порой взрываются при включении, а наше прибытие могло нарушить устоявшийся баланс. От напоминания ученые ненадолго вздрогнули и все как один посмотрели на соответствующую консоль. Станция оставалась стабильной, но забывать о безопасности нельзя. Первым пунктом в длинном списке работы стояла проверка состояния систем. Глава 13. Проект «Грань». Золотце, знаешь, я понял, почему нам позволили утащить немного трофеев. Я наблюдал за тем, как фиолетовый лазер бессмертного переключился в маломощный постоянный режим и медленно режет корпус фрегата. Я же стоял у дыры в броне, из которой только вылез. Удивительно, как незаметно минула целая неделя. Вопросов и задач было столько, что только вчера руки дошли до фрегатов, и лишь сегодня смогли приступить к демонтажу самого интересного. Неужели не за наши честные, красивые и добрые глаза, хихикнула она, то есть за то, что мы помогаем их научным сотрудникам и можем перестать это делать. Да это все мелочи. Все дело в тебе, добавил я в голос сарказма. Смотри, мы рассказали Чернову и Вавилову про твои выходки, включая бету Собика и другие скандалы, и они кое-что поняли. Если ты скучаешь, то это плохо совместимо с понятиями безопасности экспедиции, да и флота в целом. Это как у рядовых. Чем бы солдат ни занимался, лишь бы задолбался. Иначе от безделья они начнут творить такую хрень, что только хватайся за голову. Анна заливисто засмеялась. А мне нравится твоя теория. Был опыт, увы, не личный. Наблюдал на авианосце Фернандеса во время долгой стоянки, как новобранцам выдали маленькие кисточки и послали исправлять стершуюся разметку на палубе ангара. Раздалось еще несколько смешков. Анна с трудом вернулась к делам. Почти отрезали сегмент. Ян, Кейн, Света, аккуратно убирайте лишнее и корректируйте. Два здоровенных боевых скафа и один инженерный со сверхмощным экзоскелетом аккуратно подошли, чтобы помочь вытащить уже вторую плазменную пушку вместе с отключенными ранее коммуникациями. Я же нырнул обратно в пролом, оказавшись в просторных коридорах тяжелого фрегата. Точнее, это для меня они были таковыми, а вот старшим тут было крайне тесно. Повезло нам с телами, гораздо более удобными для космоса. Вымершей расе приходилось очень многое перекладывать на дроидов. Их корабли М-класса вовсе сплошь беспилотные. А наш ТИПС, если и имел кабину пилота, то она скорее походила на наши истребители. Интеллект корабля отключили, элементы питания извлекли, но целиком он был совершенно никому не нужен. Тот, что нес деструкторы, мы обезвредили аккуратно и его исследовали, обычные же планировали просто разобрать на представляющие ценность модули. Эти плазменные пушки будут отлично смотреться в качестве дополнительного оружия ближнего боя для Шиитаки, только нужно собрать побольше специальных боеприпасов. Благо с газом для пушек все намного проще, его можно произвести. Оружие закреплено в контейнере, отчиталась Света. Устала. Кейн, сколько мы уже носимся по миссиям, устроим себе нормальный отдых. Есть пожелания? Спросил Кейн. Пляж, солнце и морской бриз золотого мира, это можно. А пока могу предложить пару мешков кварцевого песка с ближайшего камня, солнечную лампу и вентилятор с освежителем. Раздались смешки, голос самой Светы стал ехидным. Хочешь, я тебя удивлю, житель космоса? А давай. Я еще не видела ни одного освежителя, который действительно пах бы как море. А то, что ты считал цветами вишни, скорее напоминает помесь манго и какой-то инопланетной дряни. А почему раньше не сказала? Удивился капитан фрегата. Не пришлось к слову. Я тоже усмехнулся, двинувшись к компьютерному центру корабля. Всюду ложь больших корпораций или наплевательство. Кстати, на небосводе есть вполне реалистичная наблюдательная комната. Правильность запахов оценивали наши, рожденные в пыли и сырости планет. Мы с ними договорились, за помощь с демонтажом нужного мы им заплатим или найдем что-то полезное. Увы, с ручными пушками оказалось совсем туго. Оружейных старших нигде не было. Даже те корабли, что могли быть пилотируемыми, явно никогда не имели экипажа. Пролетев по внутренним помещениям, добрался до небольшого компьютерного зала. Благодаря Кирин очень далеко продвинулись вопросы гибридизации технологии и использования старых деталей. Мы старались найти элементы для сборки еще пары силовых мечей, а также применить не только пушки, но и сами турели с системой наведения. Сложная задачка, но они работали быстро и весьма точно. Про ядра управляющих систем небольших кораблей даже не вспоминали. Мы еще раньше набрали несколько блоков размером с маленькую гранату. Анне и Дарье было интересно проверить, смогут ли они их взломать. Наш экипаж лазил по древнему кораблю, вытаскивая то, что может пригодиться и раскладывая по ящикам. Кстати, а сможет ли Акси приладить деструктор щита, поинтересовалась Света. Да и вообще, целый новый тип оружия. Анна, как всегда, рада была рассказать то, что знает о старших. Подобные попадались и раньше. Принцип работы самого орудия нам вполне понятен, хотя мы пока не можем такое произвести. Не хватает нужных материалов, но и использовать пока не выходит. Это же тонкая система, которая должна создать разрушительный резонанс, то есть важен алгоритм настройки оружия, а вот его мы разобрать не можем. Слушай, Эрик, ты думаешь о том же, о чем и я? Нет, конечно, я не нарцисс, чтобы постоянно думать о себе. Какой ты вредный, возмутилась Анна и сделала удивительное, включила личный канал. Может, пригласим их, вроде нормальные ребята, нам нужно больше людей на Шиитаке, давай еще присмотримся, мне они тоже нравятся. Но Кейн из Акси. И нет, болтать лишнего мы ему не. Фразу оборвало срочное сообщение Нолана, адъютанта Вавилова. В голове пронеслись самые худшие предположения, к счастью, ошибочные. Внимание, всему флоту. На Эйнштейне произошел несчастный случай. Медицинскому персонажу собраться для оказания помощи раненым. Небосвод, нам требуются ваши медицинские капсулы. Я тут же связался с дежурящими на мостике. Ганс, Вероника, обеспечьте им помощь. Выясните, что там произошло. Здесь пока все оставляем. Снятую пушку переместили пока в трюм Руха. Небосвод должен был охранять позицию, а в грузовые отсеки бессмертного большой контейнер не помещался. По прилету изменений не увидели, за исключением инсигни, пристыкованной к пассажирскому шлюзу. Это был ближайший путь к медотсеку. На борту имелось 4 медкапсулы. 2 полнофункциональные отличных моделей, 2 попроще, которые могут помочь с простыми травмами. Сейчас все были заняты. На полу валялись обгоревшие куски скафандров, но стоявшие на ногах были целы. София, что случилось? Я увидел знакомую, стоявшую над капсулой. На черном скафе были следы крови и непонятная грязь. Тимура ранило, ему повезло, нервно сказала она. Они проводили какие-то испытания, и лететь от ангара сюда было быстрее. Не знаю, сама только прибыла. Экстремальный скачок мощности энергосети, сказал невысокий длинноносый брюнет с куцей неаккуратной бородкой. Симон, один из помощников Миры. А поподробнее, ух ёб, я подошел ко второй продвинутой медкапсуле. На экране над ней значилась информация, полученная о пациенте. Мира Сильвер, критическое состояние, удаленное управление квалифицированным врачом. В каком-то смысле, к счастью, в глобальной сводке значилось, что голова не пострадала. Поскольку медиков у нас видно не было, значит, включился некто с корабля Акси. Мы стояли чуть ли не борт к борту, так что разницы не было. Мы проводили эксперимент с запуском подчиненных систем корабля класса Б. Симон вздохнул. Пытались использовать новый интерфейс, он же сырой, воскликнул я, и эти штуки нужно ломать днями. У нас есть планы, вскинулся ученый. Мы загрузили корвет в выделенный ангар, извлекли энергоячейки, но пришлось включить внешнее питание, а потом все заискрило и начало взрываться. Я даже знаю, что произошло, идиоты, в голосе проследовавшей за мной Анны прорезались презрительные нотки. Вы сломали управляющий интеллект, одновременно случайно сняв ограничители изменения системных настроек, подключили питание от носителя, силовым кабелем и не поставили низкий лимит потребления, не демонтировали предварительно все конденсаторные блоки, даже самые мелкие, зашитые в стенах. Я положил руку на плечо Анны, и она выдохнула. У старших очень хитрые реле систем питания, надежные и легко перебрасывающие энергию в разных направлениях, а еще тонна запасных блоков питания и распределенная система накопителей. И на малых кораблях у подсистем меньше автономности. Когда она слетела с катушек, там полыхнуло. А меры безопасности? Спросил заглянувший в медотсек Ян. Из-за его плеча выглядывали Марси, Юрия и Дарья. Ученые их пишут на туалетной бумаге, так им привычнее, как мне иногда кажется. Я покачал головой, припомнив, как себя порой вел Тимур, да и не только он. У Симона аж глаз дернулся. Шарт, попрошу без оскорблений. Личное присутствие требовалось для проведения эксперимента. Двое наших коллег скончались от удара током. Многие получили ожоги или осколочные ранения. А я же предлагала помощь, бурчала Анна под нос. У меня же пиликнул коммуникатор, прямой вызов. Над наручем легкого скафа появилась голограмма с мрачным лицом. Вообще не тот человек, с кем я за полет несколько раз выпивал. Адмирал Вавилов, я запнулся на приветствии, чуть не произнеся на автомате глупость. Вроде добрый день, очень надеюсь, что Мира выживет. Только вслух говорить не буду. Анна и так с подозрением смотрит на нее. Хотя я ее считаю просто увлеченной симпатичной девушкой, не более. Доктор Шарт, вам есть что сказать о произошедшем? Как он, чтоб его вовремя? Или он подслушивал через подчиненных? Ретрансляция связи для гостей на борту действует. Совершенно нечего. Разве что не понимаю, куда вам торопиться. По первичным докладам, сбой опытного интерфейса управления мог быть вызван деградацией органического компьютера на основе имитации нейросети. Чего? Не выдержал я. На меня хотят повесить. Там Хорвиц, что ли, крайнего ищет. Во-первых, я говорил, что нейросеть все еще нестабильна. Но замечали, что она может быть использована для упрощения переподчинения интеллекта. Знаете, прототип новейшего корабля может использоваться для выполнения боевой задачи, но это еще не значит, что он выполнит ее безупречно. Последние дни все наши вычислительные мощности, включая нейрокомпьютеры, только и делают, что ищут стабильные схемы. Ваши ученые поторопились, не пытайтесь найти виноватого на стороне. Вавилов какое-то время изучал мое лицо. Мы все проверим. Пока что окажите требующуюся помощь пострадавшим. Временные импланты для профессора Сильвер скоро доставит. Врач сообщает, что транспортировка невозможна. Адмирал на этом отключился, и я задумчиво цокнул, встретившись взглядом с Дарьей. Он нам не слишком доверяет. Явно кто-то приложил руку. Пусть тогда сами разбираются, я цыкнул. София, а удалось что-то еще узнать? Не волнуйся, вижу, с ним все в порядке. Я не говорил с ученой все прошедшее время с момента прибытия. Я знаю, Эрик пока понятно мало. Старшие называли этот проект «Грань». И мы уверены, что они больше изучали регион где-то ближе к галактическому ядру, а не звездные скопления. Профессор Марцинкевич, воскликнул Симон. Замолкни, бросила она, даже не посмотрев на него. Это не секретная информация. Даже не технология. Судя по всему, это была некая отдельная группировка, что-то вроде фракции политического лидера, которая имела свой план, основанный на уникальной технологии. Вообще, текстов пока очень мало, мы в основном заняты их извлечением и описью. Я поблагодарил Софию. Увы, к небосводу прибыла Энтропия-2. Они хотели забрать своих людей, кто уже получил минимальную помощь, а также привезли набор киберимплантов, заготовленный на случай тяжелых травм. Меня же попросили отдать оборудование, что Мира с командой перетащила в мой уголок, когда мы работали над той нейросеткой. То еще извращение, как по мне, но логичное. Старшие широко пользовались нейроимплантами и нейросетями, завязали на них взаимодействие с управляющими интерфейсами. Чем приделывать компьютеры, вероятно, проще будет создать транслятор через органический интерфейс. Я позвал пару дроидов, включая Руми, которая все таскалась в платье. Когда встретил посланных солдат, отдал ей команду исполнить реверанс. Дроид понял, правда, солдаты лишь переглянулись. Ну да пускай. Помог им транспортировать оборудование, после чего занялся переноской мелких трофеев в склады к мастерской. В это время все разошлись по своим делам. Анна пошла перекидывать плазменную пушку с черного ветра на наш склад. «Капитан, запрос возможности совершить зарядку», — попросила дроид, когда мы перетащили последнюю партию к складу около мастерской, где еще требовалось снять с деталей лишний металл. «Что-то ты стала быстро разряжаться. Диагностика батарей. Предельная емкость аккумуляторов 47%. Я задумчиво цокнул, когда мы меняли ей аккумы. Без понятия. Раньше этого не требовалось, хотя задача плевая. Подожди, сейчас принесу новые. Железяки, возврат на точку приписки». Остальные дроиды побрели к местам, где должны обычно стоять. Я же нашел спецификацию Круми и на складе деталей для дроидов взял нужные аккумуляторы, два здоровенных кирпича по 15 кило каждый. Подобные штуки, расходник, особенно быстро изнашиваются, если их резко разряжают. А наш талисман стала прожорливой с усиленными щитами. Вернулся к дроиду. «Снимай платье и повернись, мля». «Ха, хозяин, вы выбрали меня», с надрывом пропищала дроид. Следующие несколько минут я тихо ржал, уткнувшись лбом в прохладную стену. Конечно, Анна придумала фразу на приказ снять платье. Вообще не уверен, что боевой дроид его поймет, сказал, не подумав. Отдышался и повернулся к дроиду. Кхаэм, Руми, повернись ко мне спиной. Запрограммировать реакцию на снимание сарафана Анна не догадалась, к счастью. Но я все равно ощущал себя каким-то извращенцем. По команде Руми открыла бронированные слоты старых акумов, и я по очереди их заменил. После чего вернул платье на место. Произведена замена аккумуляторов. Состояние 100%. Текущий заряд 40%. Вот теперь вставай на зарядку, разрешил я, кинув старые в люк системы утилизации. Работа продолжалась, я уточнил у Кейна, но он лишь развел руками. Мол, не знает, почему его старый друг такой нервный. Списал на свалившуюся ответственность. Мира выкарабкалась. Врач занимался ей с перерывами 8 часов. Еще 10, до следующего утра, она пролежала в режиме поддержки вживления имплантов и удаления шрамов. Она не была аугментом или киборгом, слабый организм сильно пострадал. Утром Анна не смогла выгнать из медотсека только прибывшего главного врача и девушку-десантницу. Когда их общение затянулось, я стал переживать и подключился к камере, но сразу же прервал канал. Правая часть тела Миры целиком стали полимеры, что оказалось шоком для девушки. Анна ее обнимала и что-то говорила. Ничего, в крайнем случае получит новое тело, если выращивать по частям и сшивать окажется труднее, чем просто клонировать. Впрочем, знаю, что для неготовых психологически это очень трудно. Тут я не помощник. Что интереснее, также прилетел Хорвиц и теперь ждал у дверей медотсека, смотря на красную дружелюбную надпись на панели доступа «Гетаут», «Не входить». С ним стояли еще два космодесантника. «Вы хоть знаете, как это переводится со старого языка?» — спросил он скрипучим голосом. «Убирайтесь», — кивнул я. «Шарт, проявите немного уважения», — пробасил двухметровый десантник. «Нет, это перевод. Простите, шутники будут найдены, да и все, в общем-то. Хорвиц, я вот зачем пришел, а что вы здесь делаете? Если честно, ни разу не видел вас за работой». Он посмотрел на меня с какой-то смесью презрения и снисходительности, постучав по голове указательным пальцем. «Я работаю всегда, за обедом, прогуливаясь по коридорам, рассматривая стену или, простите за вульгарность, сидя в туалете. Предпочитаю виртуальные экраны, и для этого у меня наиболее продвинутый нейрочип и даже дополнительные вычислительные модули. А пришел я, чтобы опросить профессора Сильвера ситуации. Не стал предполагать о том, где работается лучше. И так понятно. Ну, допустим, а зачем телохранители? Неужели адмирал думает, что мы будем вам угрожать?» Я посмотрел на большой белый шкаф, тот слегка двинул плечами. «Приказы не принято обсуждать. Он помнит о вашей связи с торговцем», — проскрипел Хорвиц. «Все равно им нечего делать. Вы можете открыть дверь, я теряю время. Вы же всегда работаете», — хохотнул я. «Могу, да, но не стану. Дайте ей отдохнуть. Она прошлась по грани из-за вашей спешки. Если честно, я бы и сам не хотел после пробуждения первым делом увидеть ваше лицо. Как же легко его задеть. Вот это взгляд. 100 кредов на профессора». Я услышал громкий шепоток из конца коридора и погрозил Руслану и Гансу кулаком. Хотел задать вопрос, в чем смысл пытаться свалить все на меня. Однако рассудил, что все равно не получу ответ. Тут надо действовать иначе, через других людей. И для этого лучше самому вопросов не задавать. Однако едва я отошел к мастерской, как прозвучала боевая тревога. «Мостик, доклад!» — тут же крикнул я, метнувшись к лифту на нужную палубу. Через несколько секунд из системы оповещения зазвучал голос Юры. «Обнаружена варп-глушилка-источник. Корвет «Молотоглав». Чего? Это же вроде еще одни наемники. С их капитаном я как-то не нашел времени пообщаться, но неужели Акси случайно взяла сюда предателя? Что он делает?» — спросил я. «Стоит на наблюдательной позиции. Активности не проявляет. Вашу млядь, проверяйте системы на вирусы. Где там аура? Подозреваешь ее?» — уточнил Юрий. «Нет. Посади ее на мостик, пусть следит, и Анну отправь к ней». От лифта я побежал по прямому коридору как спринтер, оставив горизонтальный транспортер менее выносливым и быстрым. Не прошло и нескольких минут, как на связь вышел Вавилов. «Всему флоту, боевая тревога. Связь с сенсорным периметром утрачена, обнаружено приближение неизвестного тяжелого флота. Первоочередная задача – защита Эйнштейна и генератора червоточин. Он не может определиться, что ли. Как бы, нас мало и на выбор два тяжелых объекта. Так, нужно выйти на командный канал. Я вбежал в ангар и остановился. Большая часть людей была дальше. Створки ангара уже открывались, но пока бой не начался. Адмирал, молотоглав взломали? Вероятно. Капитан отрицает причастности, докладывает о сбое энергосети. Сбой энергосети, то есть, РСТ у них погас, или продержался на локальных конденсаторах. Я посмотрел на прибежавших Марсию, Яна, Дарью, Ганса и Николая. У всех были предельно серьезные лица, интуиция трубила жопа. Прыгнув внутрь истребителя, сразу же вылетел наружу, смотря на разворачивающиеся турели небосвода. Щиты ярко светились, переключившись в затратный боевой режим. С янтаря и Эйнштейна поднималась москитка. Даже побитая инсигния 3 вышла на битву. Плохо. Если за нами проследили, то враг уверен в победе. Сражение в глубоком космосе – огромный риск. Порой победителей в битве нет. Наконец ситуация изменилась, и решение адмирала удивляло. Обнаружено приближение тяжелого флота, удерживаем позицию. Почему все еще активна варп-глушилка? Если на молотоглаве не способны ее отключить, сбить их немедленно любыми средствами. Адмирал, мы же вырубили ее питание. Раздался голос, источающий смесь паники и возмущения. Источник у планеты, малый корабль. Значит, кому-то нужно было лишь продержать глушилку достаточно, чтобы долетел разведчик, зашедший в варпе из тени планеты. И понятно для чего. Какой еще удерживаем позицию Вавилов? Эвакуируйте Эйнштейн и прорывается к хренам отсюда. Горизонт, исполняйте приказ, рыкнул адмирал. Датчики засекали приближение сигнатур уровнями вплоть до Т4. Несколькими днями ранее, корабль дальней разведки, удостоившийся лишь глобального номерного наименования «Пустотник-42» готовился к очередному прыжку. Он был не самым прыгучим в классе. Его предельная дальность составляла 62 световых года. Зато он гораздо лучше себя вел на дальних дистанциях, давая экипажу минимум места для жизни. Требовалось запросить подкрепление, резерв флота на случай неожиданного появления врага. Ситуация была далека от идеальной, но ради такой находки должны послать дополнительные силы. Впрочем, оба пилота не особенно волновались. В сущности, сообщение мог бы доставить и дрон, но того сбили. Тем не менее и пустотник прыгал на автопилоте, пока экипаж коротал время. Впереди было почти две недели наедине посреди никому не нужных систем. Впрочем, с одноместного мостика, практически кокпита истребителя, сейчас открывалась невероятно реалистичная и проработанная картина галактической битвы. Монументальные корабли в готическом стиле, практически летающие храмы бились с живыми кораблями. Причем не как у ксеносов, спроектированными псевдоорганизмами, а настоящими монстрами, с щупальцами, глазами и зубастыми ртами. Истребитель маневрировал по огромной битве, наблюдая невероятное зрелище. Увы, вскоре его сбили. Ух, не нужно было выбирать хардкор, эпик. Интересно, где он достал предрелизную версию, еще и совместимую с корабельным управлением. Второй мужчина усмехнулся, занимая место пилота. Говорит, хакеры выкрали и ему двоюродный брат подогнал. Так, прыжок сейчас. Погоди, да какой прыжок? Звезд не видел, влетим во вспышку и сгорим. Погоди ты пару минут. Симуляция свернулась. Разведчик ушел в очередной прыжок. На самом деле красный карлик, ничего интересного. От звезды немного отлетели, и чтобы не жечь топливо остановились. К тому же РСТ вне варпа перезаряжается немного быстрее. И тут сенсоры засекли приближение корабля. Правда, система оповещения не озвучила предупреждение. Оно лишь скромно мигало на одном из боковых экранов. Только когда внезапно закрылись двери мостика и замигал красный свет, пилоты поняли, что что-то не так. Прилетевший рейдер вывел из строя главный маршевый двигатель. У пилотов сжалось сердце, когда они осознали ситуацию. «Кто вы такие? Мы, разведчик Окси, знаем. Не сопротивляйтесь и будете жить. Как вы нас нашли?» Не показавшийся на видеосвязи собеседник засмеялся. «Так вы же сами на все окрестные системы посылаете сигнал бедствия. А теперь вы расскажете, что вы нашли и где конкретно. И, возможно, тогда мы любезно довезем вас до пузыря и выкинем где-нибудь на станции. Разумеется, когда информация перестанет быть актуальной», — говоривший снова засмеялся. А пилоты все поняли. Глупо, банальный вирус, который они сами дали кораблю. Флот, преследовавший экспедицию, шел медленно. Зная лишь приблизительный курс, они рассеяли все более-менее быстроходные корабли строем в виде стены, так что соседние по цепочке могли общаться. Звезд ближе к краю галактики было меньше, а дистанция не так велика. Разведчики сдались, и командующий тут же получил всю информацию. Теперь предстояло решить, что с ней делать. Все надеялись на аналогичную верфь, или на иной сверхмощный корабль. Там же оказалось нечто с одной стороны крайне интересное, а с другой, устройство могло принести ряд проблем. Стоило ли ради него показывать свое присутствие? Пропавший курьер – не проблема. Аварии случаются даже на новых кораблях. После жарких споров командование приняло решение все же идти в атаку. Хотя бы из-за Эйнштейна, набитого бесценным оборудованием и лучшими учеными пузыря. Там же и Горизонт вместе с командиром, который как минимум владеет технологией нейроинтерфейсов для оборудования ксеносов. Про захват баз данных Кирин никто не знал, но хватало и той разработки, чтобы сделать отставного полковника резонанса интересной целью. Флот двинулся дальше, собираясь в одной точке и пытаясь найти, есть ли у Аксии еще скрытое прикрытие. И несмотря на все старания, его действительно обнаружили. Глава 14. Вершина технологий Млечного Пути. К нашим позициям приближались значительные силы, причем, заходя с двух сторон, просто без шансов, мы их не перестреляем. Вавилов включил режим боевого адмирала, отдавая команды сосредоточенным голосом. Активировать мины сверхмассы. Полная готовность к перехвату варп-торпед.